На свою супружину он, небось, уже всласть нагляделся. За важными барышнями ухаживать возни много, времени много потратить придется, а он у нас человек занятой. Он и надумал в мутной воде мелкую рыбицу половить. И рыбица податливая, сама на крючок идет, и ходить за ней недалеко. Протянул руку, да и выбирай себе любую. «Экий у тебя язык какой! Экий язык какой!» — живо переменяет он, почти довольным голосом заметил Юшкова. Она поняла, что Голицын говорит в один голос с ней, и была рада такому сообщнику. Она знала, что Шут не любил Берона, и его содействие было Юшковой сильно по душе. В ее мстительном сердце не было места ни снисхождению, ни прощению. Герцог в тот день сильно унизил и оскорбил ее, а ее никто никогда безнаказанно не оскорблял. Донос. Прошла минута какого-то странного молчания. Императрица пристально глядела на обоих своих временных собеседников, и в ее душе, видимо, происходила какая-то борьба. Ей хотелось узнать досконально, о чем завели речь эти две мелкие, но всезнающие сошки ее придворного штата, и прямо допрашивать ей не хотелось ни того, ни другого. Наконец она как будто решилась на что-то и, пристально взглянув на Голицына, сказала: «Ступай пока, мне отдохнуть охота, а ты все тараторишь, помолчать не можешь». «Ладно, матушка Анна Иоанновна», — вставая и собирая свое бесконечное вязание, заметил Шут. «Уйду я. Пускай Аграфенушка одна потарантит. Где мне за ней угоняться?» И он направился к двери, но на пороге он остановился и своим шутовским фамильярным тоном крикнул императрице: «Только ты, Анна Ивановна, больно-то ушки на нее рассказы не развешивай. Она ведь что мелево пустое, ей что не молоть, все равно. Тебе не ровен час от ее росказни дурацких огорчений приключиться может. А ей сердешной что? Соврала, да и к стороне. Благо, совранья пошлины брать не указано. А и напрасно твои министры этого не устроят», — укоризненно покачал головой Голицын. «Все слышно со всех сторон, доходов мало поступает. Да в деньгах умаление чувствуется. А они под руками лежат, на полу валяются. Деньги-то эти самые». «Где же они, по-твоему, валяются?» — улыбнулась императрица. «А везде, матушка Анна Иоанновна, как есть везде, куда ни оглянись». «Укажи. Может, я приму твой совет и укажу своим министрам». «И прими, сделай милость, прими», — поклонился ей Шут. «Ну-ну, говори». «Да как ты смекаешь? Много у тебя при дворе правды говорится». «Не знаю, я подсчета правде не веду». «И хорошо делаешь, Анна Иоанновна, ей-богу, хорошо делаешь. Ведь только понапрасну трудиться стало бы. Вот насчет вранья, так уж мое почтение. Этого добра, считай, не хочу». «Да ты про доходы начал, а свел на вранье. А в нем-то именно и доходы. Неужели ты сама слов моих смекнуть не могла? Ведь ежели, к примеру, с каждого сказанного вранья ты пошлину хоть самую маленькую положишь, так казна станет такие деньги огребать, что деваться с ними некуда будет». «И ты данником будешь», — рассмеялась императрица. «Известно буду, что я за обсевок в поле, с чего мне одному не врать, коли все подряд врут». «Ну, я пошел», — крикнул он, переступая порог императрицыной комнаты. «Оставайся себе на здоровье, Аграфенушка. Болтай себе все, что на ум сбредет», — насмешливо раскланялся Голицын с камеристкой и, обращаясь к императрице, прибавил. «А ты, матушка Анна Иоанновна, слушать ты ее слушай, а верить ты ей не больно верь. Она у нас дуринка и не весь чего нас скажет». И, бросив хитрый взгляд на оставшихся в комнате, Шут исчез за дверью. Императрица проводила его нетерпеливым взглядом и, обращаясь к камеристке, громко и внушительно проговорила: «Ты знаешь меня, графена, не первый год, слава богу, ты при мне состоишь, знаешь, что я и наградить, и помиловать могу, но могу и наказать примерно, когда человек это заслужит. Как не знать, ваше величество, кто вашей мудрости и вашего нрава ангельского не знает? Ты не таранти, а слушай, отвечай мне толком». «Слушаю, матушка-государыня, слушаю». «Про что ты вот уже целый час мне говоришь, да все не договариваешь? На что ты намеки свои хамские делаешь?» В вопросе императрицы слышались одновременные гнев и любопытство. Юшкова поняла, что одинаково сильно можно и проиграть, и выиграть, и ее взяло раздумье. «Я ничего такого, государыня, доложить вам не хотела», — смущенно сказала она. «Я так вообще речь вела». У императрицы вырвался жест нетерпения. «Сказано, не юли, ты меня знаешь», — прикрикнула она. Юшкова продолжала молчать. Она соображала и почти раскаялась, что завела этот рискованный разговор. Императрица пристально смотрела на нее. Камеристка поняла, что молчать нельзя, и на ее лице выразилась мгновенная решимость. «Не я разговор завела, его Шут Голицын завел», — начала она, как бы собравшись с духом. «Он намеки давал и надо мной шутки шутил. Вашему величеству известно, что про меня с молоду таких речей никто не вел, какие он повел. Моя честь с молоду — береженная честь». «Да кому до твоей чести дело?» — нетерпеливо перебила ее императрица. «К чему ты ее тут припутала?»